Глава 6. Где-то вдалеке ухает сова. Как странно. Солнце еще не до конца покинуло небосклон, так почему же птица уже проснулась? В обугленном лесу также слышен треск цикад и гул ветра. «Не забывай, что ты выпила зелье», — шепчет сестра, продолжая буравить взглядом Радмира. Отвлекаясь от посторонних звуков, я наблюдаю, как мой бывший жених останавливается в нескольких метрах от нас. «Принцессы!» — он галантно поклоняется нам, не сводя с меня глаз. От его взгляда мне становится не по себе. «Что вам нужно?» — воинственно спрашивает сестра. «У нас с королевой договор, вы не имеете права». «Право?» — громко спрашивает он, а мы синхронно вздрагиваем. «Милая принцесса Лиана, а не будете ли вы так любезны закрыть свой рот?» Он хмыкает, прочитав ужас на лице сестры. «С тобой что-то не так». Теперь он смотрит на меня такими знакомыми карими глазами. «Я видел тебя раньше, но никогда не замечал такой сладкой души». От его слов меня передергивает от отвращения. Я сглатываю кисло-горький привкус во рту и говорю: «Что это значит? Хочешь сказать, что я особенная?» Лиана косится на меня с лицом, выражающим раздражение. Да, по ее мнению, сейчас не время и не место обсуждать такие вопросы. Но она ничего не знает о моей жизни. Она не понимает, через что прошла я и что мне еще предстоит пережить. Поэтому каждая новая крупица знания важна, как зеница ока. «Можно и так сказать», — почти ласково говорит Радмир, напоминая мне моего друга детства. «Как так вышло? В тебе особая магия. Ты необычная ведьма». «А кто тогда?» — задумчиво спрашиваю я, разглядывая его красивое лицо, которое когда-то в другой жизни или в другом мире казалось мне идеальным. «Вот и мне интересно попробовать твою душу», — говорит он будничным тоном, словно мы говорим о пироге с капустой. Самое страшное, что эмоции на его лице остаются по-прежнему холодными. «У нас с королевой», — начинает говорить Лиана, но Радмир отбрасывает ее в сторону одним легким движением. «Лиана!» — кричу я. Сестра с дикой скоростью летит прямо в сторону ствола сухого дуба. Затем слышен отвратительный звук удара, и тело девушки сползает на землю. Я хочу броситься к ней, но дракон грубо хватает меня за плечи. «Не нужно, моя сладкая, не беспокойся о ней». Он притягивает меня к себе и проводит носом по моей скуле, жадно втягивая воздух. Меня начинает тошнить от его близости и от страха. Каково это, когда твою душу пожирает дракон? Это больно? Неприятно? Или я просто ничего не почувствую, как легкий укол? «Королева дала нам защиту», — говорю я, пытаясь высвободиться из его хватки. «Кто ты такой, чтобы нарушать ее приказ?» Мои слова вызывают смех у Радмира. «Милая, какое дело королеве, да какой-то там бывшей никчемной принцессы?» Издевается он, вновь притягивая меня к себе. «Ты никто, просто ужин». Он грубо хватает меня за волосы и тащит за собой. Из глаз льются слезы боли и обиды. Я, как и всегда, бессильная младшая сестра. Может, это мое проклятие. Кто-то заставил меня переживать мое бессилие снова и снова. Отпусти меня!» — кричу я, но он продолжает волочить меня по земле. Каждый камень остро режет мою кожу, рвет одежду, но дракону наплевать. Он громко хохочет. «Я убью тебя!» — кровожадно кричу я, а он смеется еще громче. «Что же мне делать? Как спастись?» Из последних сил я хватаюсь руками за землю. Между моих пальцев просачивается песок и глина. Я вижу сухие ветки и в надежде схватить хотя бы одну, тяну к ним свои руки. Но чем мне поможет тоненькая веточка против сильного мужчины с кровью дракона в венах? «Какой у тебя сегодня интересный вечер, Радмир?» Вдруг раздается знакомый голос. Мой мучитель резко останавливается и отпускает мои волосы. «Урод!» — кричу я, не заботясь о том, что могу сделать только хуже. «Король, я просто развлекаюсь!» — холодно отвечает Радмир. Тяжело дыша, я отползаю подальше от своего бывшего жениха. Теперь я могу рассмотреть Хейдена, стоящего в нескольких метрах от нас. На нем все те же черные брюки, покрытые чешуей, и расстегнутая наполовину рубашка. У меня закрадываются подозрения, что после того, как мы с сестрой покинули замок, ни один рад отправился за нами следом. Его серые глаза искрятся гневом, зубы сердито сцеплены. В моей голове проносятся бессвязные мысли о его мужской красоте, но я сердито отбрасываю их. «Ты в своем уме?» Его темные брови взлетают вверх. «Это принцессы, которых помиловала королева. Где, кстати, вторая?» Он оглядывается вокруг, так же, как и я. Сестра все еще лежит без сознания, покинутая всеми на грязной земле. «Я хочу ее душу», — грозно говорит Радмир. «Я нашел ее первый». Хейден усмехается. «Серьезно? С чего это ты решил, что можешь что-то решать?» Лицо Радмира пылает гневом, и к своему ужасу я вижу, как уголки его ушей удлиняются, а шея покрывается серой чешуей. «Я могу выбрать кого угодно для питания», — говорит серый дракон. «Я выбираю ее». Радмир рассеянно оглядывается, а затем находит меня глазами. В них я читаю обещание. Он добьется своего, невзирая на Хейдена или запрет королевы. «Поздно, она уже занята», — с безразличием говорит Хейден. «Насколько ты помнишь, у меня нет доноров. Она будет первой». «Как так вышло, что у короля драконов нет того, кто питает его сущность? И как он терпит жажду?» Радмир переминается с ноги на ногу. «Отдай ее мне». Его голос больше не звучит повелительно, а скорее как жалкая мольба. «Уходи, Рад. Здесь тебе ничего не светит», — устало отвечает Хейден. «Я вижу, как Радмир сжимает кулаки, которые начинают покрываться серой чешуей, а затем и все его тело. И прежде чем полностью превратиться в огромного дракона, он говорит: «Скоро увидим». Завороженная зрелищем перевоплощения, которое я вижу впервые в жизни, я не могу оторвать взгляд от Радмира. Его тело начинает трансформироваться в дракона. Его голова неестественно движется влево и вправо, а шея и тело раздуваются на моих глазах. Большой серый дракон распахивает свои крылья и, оттолкнувшись от земли, устремляется ввысь. Я задираю голову к небу и наблюдаю, как серый дракон, словно огромная грозовая туча, проносится надо мной. Мне хочется заползти и забиться в темный угол и забыть обо всем, что я видела и слышала в этом жестоком мире драконов. «Ты не хочешь посмотреть, как твоя сестра?» Вдруг звучит голос Хейдена. Я с трудом поднимаюсь на ноги и молча плетусь в сторону несчастной девушки. Король остается позади. Я чувствую его прожигающий взгляд на своем затылке, но не обращаю на него внимания. Хейден вроде как спас меня от себе подобного монстра по слишком понятным для меня причинам, но вновь, как и в покоях королевы, я его не боялась. От царапин и синяков болит тело. Голова кружится, но я подхожу к своей сестре, стараясь думать только о ней. Лицо Лианы бледное и безжизненное, но она дышит. Ее грудная клетка опускается и поднимается. Я обхватываю ее холодные щеки и шепчу: «Лиана, очнись, прошу!» Аккуратно, чтобы не причинить ей вред, я отвожу ее голову в сторону и рассматриваю затылок. Крови нет. Это хорошо. Но она могла сломать себе что-нибудь. «Он ушел», — шепчу я, счастливо улыбаясь. «Хейден прогнал его». «Мия», — зовет меня король. Он стоит рядом и спокойно смотрит мне в глаза. «Кажется, сегодня не твой день. Радмир ушел, но я не по доброте душевной спас тебя». Я замираю, но не от страха, а от неожиданности. Хейден очень быстрый и исключительно тихий. «Правда? Не могу поверить!» Он переводит взгляд на мою сестру. «С ней все будет хорошо. Ее больше никто не тронет. Она вернется домой». Я с наслаждением вдыхаю знакомый аромат шоколада и смотрю на бледное лицо сестры. «А ты нет», — продолжает он. «Я не вернусь домой. сухо говорю я, почему-то ожидая чего-то подобного. «Это из-за того, что моя душа как-то странно выглядит?» Я перевожу на него взгляд в ожидании ответа. «Что с ней?» «Она горит, как десятки душ!» Он сглатывает и устало закрывает глаза. Кажется, что Хейден испытывает муки и держится из последних сил. Мне остается только молиться, чтобы его сила воли оставалась на том же высоком уровне. «Мое предложение в силе. Заметь, я могу просто забрать тебя. Если я не проснусь завтра в очередной фантазийной драме», — бурчу я себе под нос. «Значит, моя душа горит, как десятки душ? Еще бы понять, что конкретно это означает». «О чем ты?» Оказалось, что у Хейдена, ко всему прочему, очень хороший слух. «Значит, ты хочешь запереть меня в своем драконьем подвале и медленно пожирать мою душу?» Я встаю на ноги, смотрю на него снизу вверх, гордо выпятив подбородок. «Мою особенную душу, король? Сделка должна быть тоже особенной». Хейден делает один шаг ко мне, уголок его губ дергается вверх. «Даже не знаю, храбрость это или глупость?» Я криво улыбаюсь. «Безразличие!» Он понимающе улыбается. «Думаешь, что тебе нечего терять?» «Думаю, что побывала в более дерьмовых ситуациях», отвечаю я, вновь взглянув на сестру. «Выполни мои условия, и я не причиню тебе хлопот». «Хорошо». Он подходит к сестре и протягивает к ней руки. «Что ты делаешь?» «Я хочу защитить ее, но он сердито стреляет в меня взглядом. Я лечу ее». Из его рук, которые теперь покрыты черной чешуей, льется медовый свет. Он касается кожи девушки, которая мгновенно розовеет. Раны исчезают прямо на глазах. «Это чудо!» — шепчу я. Хейден бросает на меня насмешливый взгляд. «А ты не знала, что драконы могут исцелять?» Я молчу, потому что понятия не имею, как объяснить ему свое незнание. Но королю драконов и не нужен мой ответ. Он полностью погружается в свою работу. После того, как его руки гаснут, и моя сестра начинает дышать медленно и размеренно, он поднимается на ноги. «Почему она не просыпается?» — спрашиваю я, ощущая от Хейдена угрожающие потоки энергии. Он делает шаг в мою сторону. «Пусть пока отдохнет. А я пока послушаю твои особые условия, принцесса Мия. Кто знает?» «Может, я и соглашусь?» Стараясь погасить вспышку раздражения, я говорю, «Кто Радмир в королевстве? Мне стоит его опасаться?» Хейден качает головой. «Он больше не побеспокоит тебя». «Ты...» Я запинаюсь. «Нет, у меня почему-то не хватает сил у него спросить. Но мой вопрос с первой секунды, как я встретила его в королевских покоях, не выходит из моей головы. Ты меня помнишь?» Казалось, он меньше всего ожидал это услышать. «Мы захватили замок без ухищрений. Все было честно. Ведьмы проиграли». «Нет», — сердито говорю я. «Ты знал меня раньше? Да всего!» Глупее фразы я раньше не говорила, да и не слышала. Судя по лицу Хейдена, он тоже. «Принцесса, вы хотите мне что-то рассказать или просто заговариваете зубы?» — сухо спрашивает он, покосившись на мою сестру. «Ее отправят домой, можешь не беспокоиться». Он что-то и дальше говорит, но я перестаю его слушать. Отчаяние охватывает мою душу. Он не помнит. Как же так? Почему сейчас все изменилось? Я разглядываю его красивое лицо, такое знакомое, но такое чужое. Более важный вопрос возникает в моей голове. Если Хейден не помнит меня, значит, он и вправду заворожен моей душой. Он не ищет меня. Он не помнит, что приходил в мои сны. Сейчас он просто дракон и ничего более. Но могу ли я заставить его вспомнить? Возможно ли это? Что-то мне подсказывает, что после того, что я пережила, возможно все. «Ты меня слушаешь?» Кажется, король сердится. «Нет», — тихо говорю я. «Король, я не знаю ваших правил. Не спрашивай, почему. Давай просто сделаем вид, что я прогуляла историю драконов. Скажи, разве ты не хочешь уменьшить жажду? Разве зелье моей сестры не помогает?» Мы с тобой поговорим об этом в замке. Сейчас мне нужны твои условия сделки». Я киваю. «Ты расскажешь мне все о драконах и о вашем поглощении душ. Дашь мне неделю освоиться. До этого момента никакого питания. Моя семья неприкосновенна. Сестра больше не будет ходить к вам в замок. И вы отпустите отца и брата. И самое главное, мне нужен ответ на вопрос». «Да». Уголки его губ поднимаются вверх. «Что случается с теми, кем вы питаетесь? Они умирают? Сходят с ума?» Хейден качает головой. «Нет, вы делитесь энергией. Потом сможете восстановиться». «Я не умру?» Искренне удивляюсь я. «Нет, я даю тебе слово, что никто не причинит тебе зла», холодно говорит дракон, и я почему-то ему верю. «А что насчет тебя?» с подозрением спрашиваю я. «Я тоже», он хмыкает, опуская глаза на мою одежду. «И, кстати, я могу излечить твои раны, если хочешь». Только сейчас я вспоминаю, что мое нежное голубое платье превратилось в рваную, покрытую грязью и пылью тряпку. Мои руки, плечи и ноги покрыты царапинами и мелкими ранками. «Чертов Радмир! Все нормально!» — уверенно говорю я. Бровь дракона устремляется вверх. «Ты боишься меня?» «Понимаю». «Очень благородно с вашей стороны, но дело не в этом», — отвечаю я. «Лучше ответьте мне, король Хейден, как отнесется королева к нашей сделке?» «Королева? Ты считаешь, что она будет против?» Его брови сходятся на переносице. Я пожимаю плечами. «Мне так показалось». «Тебе не о ком беспокоиться», — отрезает он. «Ты можешь свободно перемещаться по дворцу, никто тебя не тронет». Я молча наблюдаю за ним, старательно выискивая ложь, но Хейден спокойно встречает мой взгляд. «Пока мне этого достаточно. Нужно только выяснить, как открыть его память. И стоит надеяться, что он ответит на все мои вопросы». Спустя несколько часов я сижу в красиво обставленной комнате, радуясь, что меня не заперли в клетке и не надели кандалы. Хейден привел меня в замок и запер в этой комнате, наказав ждать. Потом открыл шкаф, стоящий справа от двери, и кинул в меня длинную мантию. «Надень ее, а то выглядишь как оборванка». Затем он ушел, тихо закрыв за собой дверь. Я кошусь на большую кровать. А что, если я усну? Проснусь ли я уже в другом мире? Мне становится страшно и любопытно одновременно. С одной стороны, этот мир мне нравится намного меньше остальных по понятным причинам. Но здесь я впервые проснулась, помня, что произошло в других мирах. Интересно, они настоящие? Мои родные и жених? Или меня окружает лишь иллюзия, сотворенная зловещим фокусником? Или фокусницей? Она. Кристиан сказал что-то про загадочную женщину. Неужели это она правит этим безумным балом? Только для чего кому-то понадобилось таскать мою душу по мирам? Стоп. Душа. Моя душа кажется всем драконам необычной. Может быть, дело в ней? Что, если именно в ней причина моих бед? Сомнительно. Пока я размышляю, покусывая нижнюю губу, дверная ручка поворачивается, и дверь медленно открывается. «Мия!» — в комнату входит мой брат. Мой Калеб, Колин, а теперь Кайл, до жути похож на себя прежнего. Он все еще очень красив и к облегчению опрятно одет. В его светлых глазах, как и прежде, искрится нежность и любовь. Я бросаюсь к брату на шею и с наслаждением вдыхаю родной запах мускуса и апельсина. «Привет, тыковка!» — шепчет Кайл. Я отстраняюсь и ловлю его нежный взгляд. «Что они с тобой делали?» — брат хмурится. «Питались». Следом в комнату входит еще один мужчина, и я не сразу узнаю его. В прошлой жизни ведь он был мертв. У меня затряслись руки. «Кайл, не пугай ее», — говорит мой отец громким басом. «Она и так натворила дел». Я выглядываю из-за плеча брата. Отец все такой же, каким я его помнила, седой, осунувшийся, в глазах тоска и пустота. Только сейчас мне в голову приходит мысль, что я не знаю, Что в этом мире произошло с моей мамой? Жива ли она? Мия хотела как лучше, правда? Он с нежностью заглядывает мне в глаза. «Лучше расскажите, как с вами обращались?» Сдерживая слезы, спрашиваю я. Моя голова начинает адски пульсировать, потому что в ней никак не укладывается все, что происходит со мной. «Как ты сама думаешь? Теперь мы свободны, а ты будешь томиться здесь?» — кричит мой отец. «И что, по-твоему, будем чувствовать мы? Ты подумала?» «Папа!» — шепчу я, чувствуя, как по щеке бежит слеза. Он понятия не имеет, каково это видеть его дышащим, когда в моей памяти ярко живо воспоминание о мраморном бюсте на его могиле. «Я здесь ненадолго!» — всхлипываю я. Отец хмурится. «Он не убьет тебя сразу, если ты об этом. Не боясь...» «Отец, хватит! Ее трясет!» Мой брат вновь обнимает меня, словно пытаясь отгородить от всего страшного мира. «Король дал нам 15 минут», — с напором говорит Кайл. «Расскажи, что произошло?» Они оба смотрят на меня, но абсолютно разными взглядами. Брат с нетерпением ждет моего рассказа, поджав губы, а отец... Отец, сжав челюсти, кипит от злости. «Лучше ты, Кайл, скажи, почему ты остался в замке?» — спрашиваю я. «Потому что он такой же глупец, как и ты!» — восклицает бывший король. «Кровь не вода!» «Объясни!» — умоляю я брата. «У нас слишком мало времени, чтобы тратить его на причуды нашего отца!» «Чтобы быть с отцом!» — отвечает Кайл. «После захвата замка драконы не стали убивать королевскую семью. Нас отпустили, кроме короля. Я остался с отцом, мне позволили приглядывать за ним». «Кто теперь будет приглядывать за тобой?» — сердито спрашивает отец. «Я сама за собой пригляжу. Мне надоедает открытая враждебность моего отца. Слушай, Мия». Кайл так же, как и я, старается игнорировать злобного старика за нашими спинами. «Попроси короля отпустить тебя домой, хотя бы на пару часов. Тогда мы с тобой поговорим. Нам уже пора». От его слов сердце замирает. «Я не могу их отпустить». Я хватаю его за руки. «Ты? У тебя, то есть...» «Каково это, когда твоей душой питается дракон?» Догадывается Кайл, а я могу только кивнуть. Не так страшно, как я думал. Когда мои слезы после ухода родных иссякают, а мой мозг вновь способен размышлять, в комнату входит Хейден. «Что ревем?» — сухо спрашивает он, после того, как усаживается в мягкое кресло напротив. Его взгляд становится нечитаемым, и я не могу определить, что от него ждать. «Тебе-то что?» — говорю я, спешно вытирая слезы. Хейден закатывает глаза. «Что означают твои слова, что ты здесь ненадолго?» Я вздрагиваю и с отвращением спрашиваю. «Ты слушал?» «Это мой замок», — он указывает на стены. «Я знаю все. И тебе, принцесса, это нужно запомнить. Иначе я вдруг решу, что у тебя другие планы, и ты намерена обмануть меня». «У меня нет других планов, но я надеюсь, что когда-нибудь ты меня отпустишь». Я начинаю ерзать на кровати, зная, что лгать я никогда не умела. Мне просто нужно время, передышка, чтобы понять, как поступить дальше. Тут Хейден громко фыркает. «Зачем? Тебе есть куда идти?» «Да, домой». Его высокомерный вид начинает меня раздражать. «Теперь это твой дом», — спокойно говорит он. «Это мой бывший дом. Не путай. Вы его отняли». Хейден подается вперед. «И ты намерена с этим что-то сделать? Твоя душа — это морок? Магия? Вы с сестрой это придумали?» Я не успеваю что-то ответить, как дракон оказывается рядом, хватает меня за плечи и припечатывает к стене. «Это магия? Признавайся!» — шепчет он в мое ухо. «А все, что я чувствую, это мурашки, которые разбегаются по моему телу от его теплого дыхания на моей коже». «Мия, отвечай на вопрос, иначе мне придется узнать самому». Эти слова отрезвляют меня. Я перевожу на него взгляд и сразу же жалею об этом. Хейден смотрит на меня, как на пирожное, которое он хочет проглотить целиком. И самое страшное, что чувство страха опять не появляется. «Я не знаю, что с моей душой», — говорю я тихо. «Нет никакого морока. Я даже не понимаю, почему ты ко мне прицепился». Вместо злости у Хейдена на лице появляется улыбка. «Представь, что ты не ела больше месяца, а перед тобой поставили твое любимое блюдо. Он переводит ленивый взгляд на мои губы. А тебе не позволяют его съесть. Я сглатываю. Почему ты не питаешься? Ты сказал... Ты знаешь, кто я? Вдруг сердито спрашивает он, резко отпуская меня. Я сразу же отхожу в сторону. Король драконов? Он усмехается. Точно! Это же часть нашей сделки. Присаживайся, я расскажу тебе. Он так резко меняет свой настрой, что я растерянно хлопаю глазами. Мне требуется еще несколько секунд, чтобы прийти в себя и отогнать свои чувства подальше. Хейден возвращается в кресло и монотонным голосом говорит. Тысячи лет назад на нашей земле была сброшена магия. Кто-то считает, что это был эксперимент богов или их дар. Она разрослась по всей планете, меняя живых существ, меняясь вместе с ними. Так появились первые люди, наделенные магией. Эту историю я прекрасно знала. Точнее, немного в другом виде, если мне не изменяет память. Ее мне уже рассказывали в детстве. Кажется, возможно. Но в моих мыслях и воспоминаниях был такой бардак, что я уже не понимала, что правда, а что вымысел. Хейден переводит взгляд на открытое окно и продолжает. Кто-то был более талантливее и сумел подчинить себе магию, делая себя и своих родных сильнее. Они научились варить зелья из особых трав, наделять зелья сверхъестественными свойствами. Эту часть легенды я еще не слышала. Они правили землями долгое время, но потом появилась черная магия. Некая темная сила, которая сумела совратить ведьм, подарив им возможность перевоплощения в огромных тварей с крыльями. Так появились драконы. Они сметали все на своем пути, жгли замки, города, подчиняли себе народы, пока однажды не выяснилось, что в их силе есть один изъян. «Жажда», — догадалась я. Хейден кивает, бросая на меня быстрый взгляд, от которого у меня скручивает живот от страха. Ох, какая это была неожиданность! Какой ад произошел на сражении! Драконы чуть не вымерли. Все произошло так внезапно, но один из драконов, тот, кто был первым в своем роде, тот, кто заключил сделку с тьмой, догадался, что ему нужно сделать, чтобы выжить, какую плату нужно внести. Он был первым, кто вкусил душу другого живого существа, тот, кто отнял жизнь. А тот дракон, что первый обрел черную магию, он еще жив? С интересом спрашиваю я. «Да», — тихо говорит он. «Он сказал, что это было? Как он получил магию?» Не знаю почему, но в глубине души я вижу некую связь, которую пока не могу объяснить себе. Я только знаю, что черная магия может стать ответом на мои вопросы. «Зачем тебе это знать?» Он вновь смотрит на меня более или менее спокойным взглядом. «Любопытно. Отчасти вру я». Он помнит только то, что очнулся в темной пещере, а затем он услышал голос. Хейден устало закрывает глаза. Женский. Она пообещала ему силу богов в обмен на месть. «Месть? Месть кому?» – спрашиваю я, а сердце мое пропускает несколько ударов. Вот он, как мне кажется, ключ к истине, которую я ищу. «Месть уже совершена, не все ли равно?» отвечает он, потеряв переносицу. «Кем она была? Кому принадлежал голос?» Я сама того не осознавая, подаюсь вперед. «Богиня, что много веков назад даровала магию людям», говорит он. «Богиня?» ухмыляюсь я, вспоминая историю, в которую верили темные лорды. «Откуда такой скепсис?» Хейден поднимает одну темную бровь. «Не веришь в легенду о сотворении магии?» «Неважно, во что я верю, что она хотела, о какой мести идет речь?» «Спроси у того дракона», — раздраженно бросает Хейден и поднимается на ноги. «Ужин в 7, одежда в шкафу. Приходить на ужин не обязательно. Если хочешь, тебе принесут еду сюда».